Правда, она уже дважды незримо присутствовала при его обстоятельных допросах. Сидела в соседней комнате, слушала разговор, при необходимости задавала в микрофон свои вопросы. Местный детектив слышал их в своем наушнике и повторял вслух. Эта хлопотная процедура устраивалась для того, чтобы Андрея формально была вне комнаты, где применяли особые методы дознания. Первое время Хаким держался молодцом, кричал «Аллах велик» и ни на какие серьезные вопросы не отвечал. Но по мере того, как через его тело пропускали все больше тока, он притих и начал отвечать, нес всякую лживую чушь, чтобы получить хоть несколько минут отдыха. Андрея не спешила объявить прессе, какая важная персона международного террористического движения попала в руки малайской полиции. Это спугнет дружков Хакима. Они быстро залягут на дно. Его арест должен до поры до времени оставаться тайной, даже для местных спецслужб. Среди их сотрудников более чем достаточно скрытых врагов Америки. Однако теперь наступала пора заканчивать игру и по-быстрому выпотрошить из Хакима все, что ему известно. Заключенного за несколько дней уж достаточно измотали, и можно было наносить последний удар. Следственный центр, комплекс современных зданий в 20 милях от Куала-Лумпура, был построен при финансовой поддержке США сразу после трагедии 11 сентября. За кокетливым названием «Следственный центр», высокими бетонными стенами и рядами колючей проволоки скрывалась тюрьма, правда, не совсем обычная, а, так сказать, особо строгого предварительного заключения. На проходной ждал офицер малайской полицейской спецслужбы Банерджи, высокий 30-летний этнический индиец с рябым лицом и зловещим шрамом на горле. Несколько лет назад его полоснул при задержании куала-лумпурский вор. Андрея познакомилась с Банерджи 2 года назад, когда он проходил антитеррористическую подготовку в Штатах. Парень был свой в доску. В работе прилежен, к американцам искренне расположен. По выходным нырял с маской или прыгал с самолета, обвитый любимым питоном по кличке Рузвельт. С ним он и в воздухе не хотел расставаться. Даром, что тот всегда норовил оплести парашютный мешок. Банерджи протянул Андрея пропуск для посетителя и спросил, кто будет расписываться в получении заключенного. Андрея одарила его улыбкой Монны Лизы и кокетливо повела бровями. Этим вопрос был исчерпан. Официально она сегодня где угодно, только не здесь. А насчет доктора Наджиба договорился? Здесь и ждет нас, сказал Банерджи. Хорошо, я хочу кое-что опробовать. А без доктора не получится? — усмехнулся полицейский. Андрея небрежно пожала плечами. — Доктор на всякий пожарный. Не хочу, чтобы этот тип загнулся раньше времени. Кстати, как он там? Банерджи закатил глаза. — Упрямый гад. Не колется. Думаю, еще не совсем понимает, к чему дело идет. Комнаты для допросов находились во втором подвальном этаже. В лифте тихо пели «Битлз». Банерджи подпевал. — Послушай, — сказала Андрея, — я хотела спросить... «Ты с ФБР уже разговаривал?» «Еще нет». Андрея довольно хмыкнула. «Значит, они пока не в курсе?» «Об Аваде им, конечно, известно. Протокол его допросов мы шлем ФБР каждый день, а про Фариса никто не проболтался, я почти уверен». Как проверенный друг, Банерджи имел право знать больше, чем остальные. «На самом деле, он Мусави, по отпечаткам пальцев уже установил наш отдел», — сказал он. Я торможу тем, что предлагаю получить признание от него, кто он такой. Потом информация неизбежно растечется по отделам и пойдет дальше по инстанции. На этом мои возможности будут исчерпаны. Заключенному придется передать ФБР, и они снимут все сливки. Стало быть, время поджимает. Да, со временем у нас плохо. Оба отлично понимали, что лучший шанс получить максимум сведений от Хакима, пока он в юрисдикции малайской полиции. После разрушения башен Международного торгового центра ЦРУ и военная разведка сбросили бархатные перчатки и заработали со средневековой жестокостью. Недопустимое при допросах сузилось до формулы отъятия органов. Иными словами, Если и руки, и ноги, и прочие подробности анатомии остались на месте, то и никакой пытки не было. Однако идиотский прокол в Абу-Грейбе, ставший достоянием прессы фотографии и пыток, так напугал американских политиков, что они дали задний ход. Отныне на любой допрос с пристрастием требовалось специальное разрешение. Разрешение приходилось каждый раз выбивать с непомерными усилиями и удручающими затратами времени и энергии. По мнению Андрея, это было форменное безобразие. Никому не хотелось ставить на кон свою карьеру, давая письменное согласие на то, чтобы подозреваемому прищемляли дверью яйца. После Абу-Грейба сверху пришли новые инструкции насчет строгости допросов. Читая их, Андреа не знала, смеяться или плакать. Пытки по-прежнему разрешались, было только запрещено делать арестованным больно. Пугать пугай, а рукам воли не давай. Главной мерой воздействия инструкции называла создание дискомфорта. Ах, как умеют выражаться чиновники! Никакой писатель не переплюнет. Инструкция не возражала даже против предельного дискомфорта, однако этот предельный дискомфорт должен быть ограничен во времени. Можно создать какому-нибудь сукиному сыну наикрутейший стресс, вот только испытывать его нервы следовало не дольше часа. Затем реакреационная пауза, чтобы малый отдохнул и успокоился, и так до 4 раз в день, не более.